и политические демагоги разрушали КГБ, не понимая, что разрушают и собственную страну, оставшуюся без надежной защиты. ГРУ продолжала быть вне критики, защищенная своей принадлежностью к военному ведомству, в котором всегда были свои, отличные от других правила. ГРУ сумела устоять и сохранить свои кадры и тогда, когда в революционном запале безжалостно терзали КГБ в 91 году. А пришедший в руководство самой могущественной спецслужбы мира, прораб Бакатин, изгонял профессионалов тысячами, в каком-то садистском угаре, наслаждаясь произведенными разрушениями. Именно тогда КГБ и был разделен сразу на 5 самостоятельных ведомств. Службу охраны президента, Федеральное агентство правительственной связи, Управление пограничной охраны, Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки. Сейчас, вспоминая об этом, директор ФСБ невольно нахмурился. В руководстве ГРУ всегда работали блестящие профессионалы, офицеры, становившиеся легендами еще при своей жизни. И вдруг появление этого нелепого полковника Абуладзе. Либо он сам, директор, не сумел его разглядеть, либо Ладынин затеял свою игру, решив подставить всем такого эксперта, а сам проводя собственное расследование. В любом случае, это было достаточно неприятно. «Нужно будет поручить Дмитриеву провести самостоятельное расследование», — решил директор ФСБ. И, словно прочитав его мысли, президент грозно закончил. «Приказываю подключить к расследованию антитеррористический центр ФСБ. Докладывать мне каждые 2 часа». Все встали со своих мест. Занятый своими мыслями, министр обороны вдруг спросил на прощание. «А нашим экспертам продолжать вести этих террористов?» «Конечно», — зло кивнул президент. «Это ведь все наше дерьмо. Вот мы все и должны теперь его расхлебывать. Пусть уж ваши офицеры сегодня потрудятся». Министр обороны понял, что по итогам сегодняшнего дня президент будет решать, оставлять ли его на этой должности. И это было самым главным итогом состоявшегося. Москва, 13 часов 27 минут. Кабинет министра обороны России находился на 5-м этаже здания министерства. На 2-м этаже размещался своеобразный командный центр, откуда руководили ходом операции представители военного министерства. Генералы уже знали о вызове их министра в Барвиху и о начавшемся там совещании. Ничего хорошего от подобной встречи никто из них не ждал. Фактически во всем можно было обвинить военных. Контейнер принадлежал армейской лаборатории. Его перевозили представители вооруженных сил. При желании можно было вспомнить и оглушительный провал с попыткой спецназа найти контейнер с капсулами. Словом, генералы понимали, что возвращение министра может оказаться весьма безрадостным, и в лучшем случае дело передадут антитеррористическому центру Федеральной службы безопасности, который и вел обычные дела по розыску террористов.